«Темба!» — произнес воитель, вставая с колен и направляясь к бывшему правителю планеты. С каждым шагом все виднее становились свидетельства предательства Иугана Тембы. Засохшая кровь на лезвии его меча и хищная ухмылка на лице. Вместо верного и стойкого последователя, каким был когда-то Темба, Хорус видел перед собой подлого предателя, заслуживающего самой мучительной смерти. Вокруг фигуры Тембы постепенно разгорался мертвенный свет, в котором еще отчетливее проступали признаки разложения его тела, и Хорус понял, что в этой гниющей оболочке уже ничего не осталось от его бывшего друга. Хорус вспомнил рассказ Локина о случившемся в горах 63-19, его ужас при виде бывшего друга, ставшего добычей варпа. Воителю было известно о мелкой стычке между Джубалом и Локином, и теперь стало ясно, что именно эта неприязнь, не представлявшая собой ничего особенного, и стала той трещиной в защите Джубала, через которую варп сумел его одолеть. А какая трещина стала причиной гибелью Тембы? Гордыня, амбиции, ревность. Раздувшийся монстр, бывший когда-то Иуганом Тембой, отвел взгляд от тела Верулама Моя и усмехнулся, явно довольный своей работой. «Воитель!» — произнес Темба, выговаривая каждый слог с булькающим придыханием, словно говорил через воду. «Не смей произносить мой титул, ничтожество!» «Ничтожество!» — прошипел Темба, качая головой. «Разве ты не узнал меня?» «Нет!» — ответил Хорус. «Ты не Темба. Ты порожденный варпом подлец, и я пришел, чтобы убить тебя!» «Ты ошибаешься, воитель!» — рассмеялось чудовище. «Я все тот же Темба. Твой так называемый друг, хотя и покинутый. Я Темба, твой верный последователь, которого ты оставил гнить на этой забытой богом планете, а сам отправился завоевывать славу». Хорус подошел к возвышению, на котором стояло капитанское кресло, и снова перевел взгляд с Тембы на тело Верулама Моя. Из страшной раны в боку толчками вытекала кровь, разливаясь по грязному полу капитанского мостика. На горле виднелось пурпурно-черное пятно, и сквозь кровоподтек пробился обломок кости, там был сломан его позвоночник. «Жаль, что так вышло с Моем», — сказал Темба. «Он был бы отличным неофитом». «Не произноси его имя», — предостерег его Хорус. «Ты не достоин его называть». «Если тебя это успокоит, могу сказать, что он до конца остался верным. Я предлагал ему место рядом со мной и благословение Нурглет, наполняющего вены некрозом бессмертия, но он отказался. Он чувствовал потребность убить меня. Но это было глупо с его стороны. Его верность достойна восхищения, хотя и неуместна». Хорус, держа перед собой опущенный меч, поставил ногу на первую ступеньку помоста. Ненависть к этому существу преобладала над всеми остальными чувствами. Больше всего на свете он жаждал вырвать жизнь из омерзительного существа голыми руками. Но здравый смысл предостерегал от поспешных действий. Мой был убит с такой небрежной легкостью, что раньше времени размахивать оружием было бы неразумно. «Хорус, нам вовсе не обязательно враждовать», — сказал Темба. «Ты даже не представляешь себе всего могущества варпа, дружище. Мы никогда прежде такого не видели. Это восхитительно, можешь мне поверить». «Это стихийная и неконтролируемая сила», — ответил Хорус, поднимаясь еще на одну ступень. «А потому на нее нельзя положиться». «Стихия? Возможно, но не только», — возразил Темба. «Она полна жизни, амбиций и желаний. Ты считаешь варп энергией, которую можно использовать в своих интересах, но ты даже представить не можешь скрытых в ней возможностей править, контролировать и властвовать». «У меня нет таких желаний», — сказал Хорус. «Ты лжешь», — хихикнул Темба. «Я вижу их в твоих глазах, дружище. В тебе живут великие амбиции. Не бойся их, поддайся своим тайным желаниям. И мы не будем врагами. Мы станем союзниками на пути, который приведет нас к господству над галактикой». «Галактика уже имеет правителя, Темба. Это наш император». «И где же он? Он метался по космосу, подобно варварским племенам древней Терры, и уничтожал всех, кто не желал подчиниться его воле, а затем оставил тебя собирать обломки. Какой же это лидер? Он такой же тиран, как и все остальные, только под другим именем». Хорус сделал еще шаг и оказался на помосте. Изменник, посмевший порочить имя императора, был уже почти в пределах досягаемости. «Подумай об этом, Хорус», — настаивал Темба. «Вся история галактики доказывает, что события не происходят по чьей-то деспотической воле. Они подчиняются судьбе. Эта судьба и есть хаос». «Хаос?» «Да!» — крикнул Темба. «Еще раз повторю тебе, друг мой, хаос — это величайшая сила во Вселенной. И никому ее не преодолеть. Когда первые обезьяны вышибали друг другу мозги обломками костей или взывали к небесам, корчась в агонии ужасных болезней, они питали и взращивали хаос. Счастливое избавление от напастей или успешная интрига – все это зерно для мельницы душ хаоса. Пока человек крепнет в испытаниях, крепнет и хаос». Хорус уже поднялся на помост и теперь стоял лицом к лицу с человеком, которого когда-то считал своим другом и товарищем в великих начинаниях. Но хотя существо говорило голосом Тембы, и в его оплывшем лице проглядывали черты его старого друга, в нем ничего не осталось от некогда прекрасного человека. Все поглотил варп. «Ты должен умереть», — сказал Хорус. «Нет, благодаря благословению Нурглет я никогда не умру», — усмехнулся Темба. «Это мы сейчас увидим», — фыркнул Хорус и вонзил свой меч в грудь Тембы. Золотое лезвие легко прошло сквозь рыхлую ткань к самому сердцу предателя. Хорус выдернул меч, омытый черной кровью и зловонным гноем. Распространившийся отвратительный запах был так силен, что даже ему стало трудно дышать. А Темба рассмеялся, ничуть не обеспокоенный смертельным ранением, и поднял свой меч с блестящим лезвием, похожим на узорчатый обсидиан. Он поднес оружие к посиневшим губам. «Воитель Хорус», — произнес Темба. С непостижимой быстротой кончик лезвия метнулся к шее воителя. Хорус поспешно поднял оружие, едва успел остановить меч в нескольких сантиметрах от горла. И под натиском предателя вынужден был отступить назад. Справившись с изумлением, Хорус схватил меч обеими руками и стал отражать яростные выпады Тембы, следующие один за другим. Ни в одном поединке ему не приходилось так много времени уделять обороне. Эуган Темба не числился среди признанных мастеров боя на мечах, и Хорус не мог понять, откуда вдруг возникло такое мастерство. Противники продолжали обмениваться грозными ударами на капитанском мостике, причем Эуган Темба двигался с таким проворством, какое никак не вязалось с его грузной фигурой. Постепенно Хорус стал осознавать, что и ловкость, и боевое искусство не были заслугой Темба. Все это появилось благодаря мечу. Хорус нагнулся, уклоняясь от удара, грозившего снести ему голову. В тот же момент пробил оборону Тембы и рубанул противника мечом по животу, выплеснув на палубу немало загустевшей крови и требухи. Темное лезвие вражеского клинка метнулось вперед, ударило по наплечнику доспехов и сорвало его, исторгнув при этом целый сноп пурпурных искр. Возвратным движением меч Тембы нацелился в голову, но Хорус успел отскочить. Окровавленная туша Тембы мгновенно надвинулась на него, так что воителю пришлось упасть на пол и откатиться. Любой нормальный человек уже 10 раз умер бы от таких ран. Но казалось, смертельные удары совершенно не беспокоят Тембу. Лицо изменника блестело от пота, и его силуэт стал таким же неясным и дрожавшим, как у тех циклопов, которых Хорус истреблял в центральном переходе корабля. Воитель несколько раз моргнул и что-то заметил в центре чудовищно раздутого тела. Едва различимый силуэт кричащего мужчины с прижатыми к ушам ладонями и искаженным от ужаса лицом. Темба намотал липкие от крови и гноя внутренности на руку и спустился со ступени капитанского мостика, словно светская дама, подобравшая шлейф в бальном зале Мерики. Хорус видел, как хищно блестит проклятый меч, как подергивается его кончик, словно по собственной воле стремясь пронзить его тело. «Хорус! Это не должно закончиться таким образом», — пробулькал Темба. «Нам не стоит оставаться врагами». «Нет!» — крикнул воитель. «Мы уже враги! Ты убил моего друга и предал императора. Другого пути нет!» Он не успел договорить эти слова, как дымчато-серое лезвие рванулось вперед. Хорус отшатнулся, но меч все же ударился о нагрудник и вонзился в керамитовую броню. Хорус отступил от Темба, раздался треск, и Хорус увидел, что лодыжки предателя сломались, не выдержав веса огромного тела. Темба пьяно шагнул вперед, и осколки костей прорвали разбухшие ткани. Ни один нормальный человек не смог бы вынести таких мучений, и в груди Хоруса шевельнулась жалость к бывшему другу, еще живущему в теле ужасного существа. Никто не заслуживал подобного надругательства. И Хорус снова увидел размытый силуэт, шевельнувшийся внутри рожденной варпом плоти. Поклялся прекратить страдания Тембы. «Надо было выслушать тебя», — прошептал он. Темба ничего не ответил, светящееся лезвие описало в воздухе замысловатой мерцающей фигуры, но такой опытный воин, как Хорус, не поддался на примитивный трюк. И снова меч Тембы метнулся вперед, но теперь Хорус уже постиг всю меру ярости своего противника, пытающегося любым путем пронзить его тело. Темба атаковал не думая, повинуясь лишь жажде убийства. Хорус обвел своим мечом вокруг рукояти оружия Тембы и отбросил в сторону его руку, стараясь обезоружить, а затем нанести смертельный удар. Но Темба даже под угрозой перелома запястья не выпустил меча. Он сумел не только удержать его, но и направить изогнувшийся кончик в плечо Хоруса. Оба клинка одновременно вонзились в плоть. Меч Хоруса пробил грудь, сердце и легкие врага, а оружие Тембы впилось в мускулы плеча, как раз в том месте, откуда раньше слетела пластина брони. Прикосновение мерцающего меча обожгло нестерпимой болью. Хорус вскрикнул и отреагировал со всей скоростью, которой его наделил император. Его золотой меч рванулся в сторону и отсек руку Тембы повыше локтя. Темный меч звонко ударился о палубу и задергался вместе с обрубком, словно пытаясь продолжить бой по собственной воле. Темба с пронзительным криком покачнулся и упал на колени, и Хорус уже навис над врагом с поднятым мечом. Плечо болело и кровоточило, но победа была близка, и воитель с яростным криком приготовился совершить свою месть. Но даже сквозь кровавый туман гнева и боли он успел увидеть жалкий, несчастный, испуганный образ Иугана Тембы, лишенного омерзительного покрова варпа, завладевшего его существом. Тело осталось все таким же раздутым и огромным, но темный свет в глазах померк, и на смену ему пришли слезы и боль внезапного осознания совершенного предательства. «Что я наделал?» — еле слышно спросил Темба. В одно мгновение гнев Хоруса испарился, он опустил меч и опустился на колени рядом с умирающим человеком, когда-то бывшим его другом. Прерывистые рыдания и судороги агонии сотрясали его тело, но из последних сил Темба смог поднять руку и дотронуться до доспехов Хоруса. «Прости меня, мой друг», — сказал он, — «я не знал. Никто из нас не знал». «Теперь помолчи, Эуган», — успокоил его Хорус. «Это был варп. Наверное, обитатели спутника нашли способ напустить его на тебя. Они называют это колдовством». «Нет. Мне так жаль», — рыдал Темба, а его глаза постепенно тускнели в преддверии приближающейся смерти. «Они показали нам, чего можно достичь с его могуществом. Я заглянул в варп, я увидел таящиеся там силы, и да простит меня император, дал свое согласие». «Эуган, там нет никакого скрытого могущества», — сказал Хорус. «Тебя ввели в заблуждение». «Нет!» — крикнул Темба, крепко сжимая руку воителя. «Я был слаб и по своей воле согласился на падение, но теперь со мной все кончено. В варпе таится огромное зло, и ты должен узнать правду до того, как галактика погрузится во тьму». «О чем ты говоришь?» «Воитель, я видел это. Галактика превратилась в пустошь. Император мертв, а человечество оказалось во власти бюрократии и предрассудков. Все обратилось в прах, повсюду идет война. Лишь у тебя есть силы предотвратить такое будущее. Воитель, ты должен быть сильным, никогда не забывай об этом». Хорус хотел узнать больше, но лишь беспомощно смотрел, как угасла последняя искра жизни Иугана Тембы. Раненое плечо пылало, но Хорус поднялся и решительно направился к разбитой аппаратуре и связкам кабелей, уходящим под своды капитанского мостика. Из горла воителя вырвался крик боли и горя. Он разрубил все кабели одним мощным ударом меча, и они упали, извиваясь, словно выброшенная на берег рыба. Из проводов и трубок посыпались искры, и вылилась зеленая жидкость. Теперь Хорус был уверен, что проклятая вокс-передача прекратилась. Выронив меч и сжимая ладонью раненое плечо, Хорус сел на пол рядом с мертвым телом Иугана Тембы, оплакивая своего утраченного друга.